Глава 27. Пятью минутами позже голова Ральфа вынырнула из-под старого склоненного дуба. Ральф сразу увидел Луизу. Женщина, стоя на коленях, смотрела на его обращенное вверх лицо сквозь клубок перепутанных корней. Он протянул перепачканную в кровавых подтеках руку, и женщина крепко ухватилась за нее, поддерживая Ральфа, пока тот преодолевал последние ступени. Искореженные корни, скорее похожие на перекладины переносной лестницы. Ральф выбрался из-под дерева и лег на спину, жадно вдыхая свежий воздух. Никогда в жизни воздух не казался таким вкусным. Несмотря ни на что, он испытывал огромную благодарность судьбе за вновь обретенную свободу. «Ральф, с тобой все в порядке?» Он повернул ее руку, поцеловал ладонь и положил сережки на то место, которого только что касались его губы. «Да, это твое». Луиза удивленно разглядывала их, словно никогда не видела сережек, ни этих, ни каких-либо других. Затем опустила в карман жакет. «Ты увидела их в зеркале, ведь так, Луиза?» «Да, и тогда я разозлилась, но вряд ли была сильно удивлена, потому что ты знала, догадывалась, возможно, с того самого момента, когда увидела Атропоса в Панаме МакГоверна. Просто я держала это знание в тайниках мозга». Луиза внимательно, как бы оценивающе, смотрела на Ральфа. «Не будем сейчас говорить о моих серьгах. Что произошло там, внизу? Как тебе удалось выбраться?» Ральф испугался, что если она слишком долго будет разглядывать его, то узнает слишком много. К тому же, если он еще немного останется без движения, то уже не сможет пошевелиться. Усталость наподобие огромного океанского лайнера разливалась в нем, пытаясь увлечь на дно. Ральф поднялся на ноги. Сейчас он не мог позволить себе утонуть. Новости, сообщаемые небесами, были не так плохи, как он ожидал, но все же достаточно неутешительны. Никак не меньше 6 часов. Жители Дерри, не имеющие отношения к митингу по поводу абортов, огромное большинство, говоря прямо, садились за стол. Двери общественного центра Дерри уже открыты. Вход купается в свете софитов. Тележурналисты ведут репортажи в прямом эфире о прибытии первых защитников права выбора, которым приходится проходить мимо Дэна Далтона и яростно размахивающих лозунгами «Друзей жизни». А неподалеку кто-то напевает любимую песенку старины Эда Дипна. «Эй, эй, Сьюзен Дэй, сколько ты убила детей?» Чтобы не предстояло совершить ему и Луизе, сделать это необходимо в следующие 60 или 90 минут. Отсчет времени начался. «Идем, Луиза, надо торопиться. Мы возвращаемся в общественный центр?» «Нет, не сразу. Сначала нам следует...» Ральф понял, что не может ждать окончания того, что должен сказать. «Куда же, по его мнению, им следует отправиться сначала? В больницу Дерри? В Красное Яблоко? К нему? Домой? Куда податься, если хочешь отыскать парочку благожелательных, но далеких от всезнания остолопов, вовлекших тебя и самых близких твоих друзей в мир боли и тревог? Или, вполне резонно, это они должны отыскать тебя? Возможно, они не хотят разыскивать тебя, любимый. Скорее всего, они прячутся, избегая твоего общества. Ральф, ты уверен, что...» Внезапно он вспомнил о Розали, и сразу все встало на свои места. «В парк, Луиза. Мы пойдем в Строуфорд-парк. Вот куда нам следует отправиться. Но по пути сделаем одну остановку». Он повел Луизу вдоль ограждения, и вскоре они услышали ленивый шум разговоров. До Ральфа донесся и запах жареных хот-догов. После зловония логова Атропоса этот запах показался ему амброзией. А минуту спустя они вступили на площадку для пикников, расположенную рядом со взлетно-посадочной полосой номер 3. Доранс, стоя в самом сердце удивительной по красоте разноцветной ауры, наблюдал за приземлением спортивного самолета. Позади него за столиком сидели Фэй Чепин и Дон Визи. Между ними лежала шахматная доска. Стэн и Георгина Эверли пили пиво, поджаривая над маленьким костром сосиски для хот-догов, нанизанные на специальные вилки. На мгновение Ральф застыл, как вкопанный, пораженный их красотой, приходящей, мощной красотой, составлявшей основу жизни шот-таймеров. В голову ему пришла строка из песни 25-летней давности. «Мы звездная пыль, мы золотые». Аура Доранса была совершенно иной, сказочно иной, но даже самая обычная аура любого другого из собравшихся на площадке сверкала, словно россыпь драгоценных камней. «Ральф, ты видишь, как они красивы?» «Да, жаль, что они этого не знают. Но так ли это?» В свете последних событий Ральф не был уверен в истинности подобного высказывания. У него возникла мысль, хотя и смутная, но мощная, интуитивное понимание, что, возможно, настоящая красота недоступна осознанию эго. Находясь в постоянном развитии, она является скорее существованием, чем предметом осязания и видения. «Давай, делай свой ход», — произнес кто-то. Ральф вздрогнул, подумав, что обращаются к нему, но оказалось, что это Фэй разговаривает с Доном Визи. «Ты медлительнее черепахи». «Не мешай», — ответил Дон. «Я думаю». «Можешь думать хоть до скончания веков, но партия все равно закончится через 6 ходов». Дон налил вина в бумажный стаканчик и закатил глаза. «А я не знал, что играю с Борисом Спасским», — крикнул он. «Я-то считал, что это всего лишь старина Фэй Чепин. Приношу свои глубочайшие извинения». «Да ты бунтарь, как я посмотрю. Через 6 ходов можешь заняться профессиональной карьерой мятежного борца». «Ишь, какой умный!» «Да тише вы!» — резко оборвала их Георгина Эверли. «Что это было? Как будто что-то взорвалось?» «Этим была Луиза, позаимствовавшая немного вибрирующей зеленой ауры Георгины». Ральф, сложив правую ладонь трубочкой, вдохнул ярко-голубой поток света из ауры Стэна Эберли. Он почувствовал, как мощная энергия наполняет каждую клеточку его тела, словно внутри включили флуоресцентную лампу. Но огромный тонущий лайнер, бывший, по сути, многомесячной бессонницей, остался на месте, пытаясь увлечь Ральфа вместе с собой на дно. Решение также было здесь, еще не принятое, всего лишь отложенное. Стэн оглянулся. Независимо от того, сколько взял Ральф от его ауры, источник по-прежнему оставался ярким и насыщенным. Очевидно, сказанное Клутой Лохесисом насчет бездонного резервуара энергии было правдой. «Да», — протянул Стэн, — «я тоже слышал что-то». «А я нет», — мешался Фэй. «Еще бы, ты же глухой, как пень», — отрезал Стэн. «Можешь хоть минутку помолчать?» «Вряд ли. Взорвалась емкость с топливом, потому что не видно ни дыма, ни огня. И уж точно это не Дон подпустил газу, потому что с деревьев не падают белки замертво. Должно быть, произошла обратная вспышка одного из топливно-наливных танкеров. Не волнуйся, дорогая». «Посмотрите-ка на старину Дора», — проговорил Фэй. Все повернулись к улыбающемуся Доренсу, приветственно махавшему рукой в сторону Гаррис-авеню. «И кого ты там видишь, приятель?» — усмехнувшись, поинтересовался Дон Визи. «Ральфа и Луизу», — сияя улыбкой, ответил Дорнс. «Я вижу Ральфа и Луизу. Они только что выбрались из-под старого поваленного дуба». «Ух ты!» — произнес Стэн. Он приложил ладонь козырьком к глазам, затем указал прямо на них. Ральф испытал шок, пока не понял, что Стэн просто указывает в ту сторону, куда смотрит Дорнс. «Поглядите-ка, а за ними идет сам Глен Миллер. Здорово!» Георгина попыталась толкнуть мужа локтем в бок, но Стэн, улыбаясь, шустро увернулся от тычка. «Здравствуй, Ральф. Здравствуй, Луиза. Дорнс, мы направляемся в Строуфорд-парк. Правильно ли мы поступаем?» Дорнс, счастливо улыбаясь. «Не знаю. Теперь это дела лонгтаймеров. Я не вмешиваюсь. Скоро я отправлюсь домой и почитаю Уолта Уитмана. Сегодня будет ветреная ночь, а Уитман особенно хорош, когда дует ветер». Луиза, неистово. «Дорнс, помоги нам!» Улыбка Дорнса растаяла. Старик грустно посмотрел на нее. «Не могу. Это не в моих силах. Все, что можно предпринять, должны сделать вы с Ральфом». «Да», — произнесла Георгина, — «терпеть не могу, когда он смотрит вот так. Почти веришь, что он действительно кого-то видит». Она вновь принялась поджаривать сосиску, поворачивая ее на длинной вилке. «Кстати, кто-нибудь видел Ральфа и Луизу?» «Нет», — ответил Дон. «Они скрылись в одном из мотелей на побережье с ящиком пива и бутылкой туалетной эмульсии «Джонсон Бэби», — сострил Стэн. «Огромной бутылкой. Я уже говорил об этом вчера». «Ну ты и пошляк», — заметила Георгина, на этот раз попав локтем мужу в бок. «Ральф, Дорнс, неужели ты ничем не можешь нам помочь? Хотя бы сказать, на правильном ли мы пути?» Ральфу на миг показалось, что Дорнс вот-вот ответит. Но тут над головой раздалось гудение идущего на посадку самолета, и старик посмотрел вверх. На его лице вновь появилась беззаботная улыбка. «Посмотрите!» — крикнул он. «Какая красота! Это же желтая птица!» И потрусил к ограждению, полностью поглощенный зрелищем приземляющегося желтого самолета. Ральф взял Луизу за руку и попытался улыбнуться. Сделать это было крайне тяжело. Никогда в жизни он не испытывал такого страха и растерянности. Но в попытку Ральф вложил все свое усердие. «Идем, дорогая».